Глава 54. Побег из города. После прибытия домой, Юэ собрал всех и серьезным видом объявил. «Всем немедленно заняться транспортировкой припасов. Все продовольствие из квартиры перенести в грузовики». Увидев настолько серьезного Юэ, все девушки в комнате занервничали. К нему подошла Джан Ли и спросила. «Юэ, в чем дело?» «Мы покидаем город сегодня же и отправляемся в лагерь выживших в городе Лонхай». Низким голосом объяснил он. «Может, мы отправимся завтра? Сегодня все так устали, перенося припасы из супермаркета?» С нежеланием спросила Ван Фан, чем выразило общее мнение большинства девушек. Они сегодня очень устали поднимать продукты из грузовика в квартиру. «Все те, кто не хочет уезжать, могут остаться тут!» Нахмурившись, жестко сказал Юэ. Видя, что Юэ был зол, больше никто не осмелился сказать что-либо. И все принялись переносить припасы в грузовики. В это время Джао Ли, которая вчера приходила к ним за едой, увидев в окно, что группа Юэ начала переносить свои припасы из квартиры обратно в грузовики, она почувствовала беспомощность. «Они уезжают». Как на нее нахлынул страх. Наблюдая все эти дни за ними со стороны, она обнаружила, что они в большинстве своем были добрыми и отзывчивыми людьми, раз уж в этом сумасшедшем мире они поделились с ней едой. Если они уедут, то ей неизвестно, как придется здесь выживать. «Обитель зла» – Resident Evil. Классический фильм ужасов про зомби. Она, конечно же, смотрела его и имела некоторое представление о том, насколько ужасный вирус, который разносят зомби. Все, что она видела в эти дни, подтверждало, что достаточно одной царапины, и заразившись, вы сами станете зомби. Если эта группа уйдет, у нее больше не будет никакой возможности хоть как-то достать еду, чтобы накормить себя и сына. Джао Ли, стиснув зубы, побежала собираться. И взяв только самое ценное и необходимое, с чемоданом в одной руке и с сыном в другой, заторопилась вниз. Внизу Юэ сидел и, тихо наблюдая, как девушки переносят припасы, думал, что ждет его впереди. В этот момент к нему подошла вчерашняя женщина, держа за руку сына, и таща чемодан в другой, и спросила его. «Молодой человек, меня зовут Джао Ли. Можно узнать, как вас зовут?» «Я Юэ Джун. Вам что-то нужно?» Поднял на нее глаза Юэ. Увидев подошедшую женщину, Лу Вэнь, которая отдыхала неподалеку, подошла и с любопытством спросила. «Братец Юэ, что эта женщина хочет от тебя?» Лу Вэнь, Чин Яо и Цзин У не занимаются транспортировкой припасов, так как они принадлежат к боевой группе, выполняя роль бойцов или роль поддержки. Чин Яо также подошла к Юэ, с любопытством глядя на Джао Ли. «Юэ, пожалуйста, возьмите нас, меня и моего сына с собой, в убежище выживших в Лонхай. Я заплачу вам». Джао Ли открыла чемодан, полный аккуратно сложенных пачек юаней. Чин Яо, посмотрев на чемодан, перевела взгляд на Юэ. По ее прикидкам, там более 1 000 000 юаней. Примерно 11 миллионов рублей. Будучи из богатой семьи, для нее это было не очень много. Но 1 миллион юаней наличными – это не то, что можно увидеть каждый день. Даже Чин Яо была немного удивлена. Большинство людей не смогут отказаться от такого соблазна. «Я не заинтересован в деньгах», – безразлично ответил Юэ, глядя на Джао Ли. «Мир изменился. Самое ценное – это еда. Без торговцев эти деньги бесполезны. Они даже толком не дадут тепла, если их сжечь в костре». Услышав это, Джао Ли побледнела. Стиснув зубы, она отложила чемодан и вытащила небольшой кейс из своей сумки. Открыв его, она продемонстрировала 3-килограммовых слитка золота. Примерно 7,5 миллионов рублей. «Я также отдам вам это». Она передвинула кейс с золотом к Юэ и умоляющим голосом попросила. «Пожалуйста, спасите нас. Возьмите нас с собой к выжившим в Лонхай. Это все, что у меня есть». Покупать золото в смутные времена и собирать антиквариат в периоды процветания. Старая китайская мудрость. Золото – мировая валюта, обладавшая большой ценностью даже в самые смутные времена. Джао Ли была мудрой женщиной, знавшей, что юань станет простой кучкой бумаги, поэтому без сожаления расставалась с ними. Но золото не потеряет свои ценности, пока есть люди и правительство, поэтому она его берегла и только в крайнем случае, как сейчас, готова была отдать. «У меня нет никакой потребности в золоте», все так же безразлично ответил Юэ. У Джао Ли потеряло лицо. Золото было ее последним средством. Раз ему не нужно это, то ей больше нечего предложить. Но посмотрев на нее, Юэ сказал более теплым голосом: «Я могу взять вас и вашего сына в Лонгхай, но для этого вы должны будете согласиться на несколько условий. Во-первых, до того, как мы прибудем в Лонгхай, вы должны строго подчиняться моим командам и не проявлять лишней самодеятельности. Во-вторых, вы должны работать и делать то, на что способны. В-третьих, мы дадим вам еду, но не обязательно в достаточном количестве, а в соответствии с вашими усилиями. В-четвертых, я постараюсь обеспечить вашу безопасность, но если я буду не способен полностью устранить угрозу, то в первую очередь я буду защищать своих компаньонов, нежели вас двоих. Если вы согласны принять эти 4 условия, то вы можете поехать с нами. В противном случае, оставайтесь здесь». «Я понимаю. Я принимаю ваши требования». Сразу же кивнула Джао Ли. «Раз так, то начинайте переносить продукты. Не тратьте время». Уже более строгим голосом сказал Юэ. Джао Ли быстро кивнула и, взяв сына, пошла наверх по лестнице. Это была ее возможность выжить, и она не намерена ее упускать. Чен Яо с тяжелыми чувствами смотрела на отчаяние этой женщины. Спустя 2 часа, усилиями всех женщин, они наконец смогли перенести все припасы и все необходимые в пути вещи. «Поехали!» Немешка скомандовал Юэ. Ван Шуан и Чен Яо нажали на педали, и 2 больших полных грузовика отправились к выезду из города. На следующий день в самом оживленном торговом районе города Лэйцзян пропал барьер, и десятки, если не сотни тысяч зомби, начали разбредаться по всему городу. Вскоре они наводнили все улицы и улочки города в поисках живых. Поедая человеческую плоть, они начали быстро развиваться. Стало появляться больше зомби S1, L1 и других доселе невиданных. Так, в одном из районов города, перед небольшим супермаркетом, бродило несколько обычных зомби. Выскочив из переулка, к ним подбежал человек с мечом Тандао в руке. Он активировал свой высокоскоростной навык и, прыгая между зомби, словно призрак, быстро обезглавливал их. После того, как в него влетели 5 небольших шаров белого света, его глаза загорелись, и он с радостью воскликнул: «Новый уровень! Наконец-то я достиг 10 уровня!» И пока он праздновал, темно-красный зомби в здании напротив, открыв свой рот, выпустил из него реактивный огненный шар, который попал в человека. От этого удара голова и верхняя часть тела просто обуглились, а оставшаяся часть повалилась на землю. Вскоре к этим останкам подлетели 2 серо-голубых тени, и 2 зомби S1 принялись с жадностью поедать свежую плоть.